до 10 часов, и во второй половине дня с 3 часов до заката. Мы должны сделать то, что делали в Алжире во время войны с французами, сказал неопределенно Боа Килика. Винтер без интереса посмотрел на капитана. Что они могут еще предпринять? Спровоцировать их на действие. Сделать вид, будто есть то, чего на самом деле нет. Не знаю, смогу ли я притвориться, сказал он устало. Я никогда не верил в фантастические планы. Мы должны найти настоящий тайник. Речь идет о ее жизни. Жизни ее, понимаете? А если не найдете? Думаете, Торчинскую отпустят? Мы на войне все. На войне с террористами. Я не могу ничего делать такого. Ну, что еще больше поставит под угрозу ее жизнь? Понимаете? Боа Килика молчал. Жара в машине была невыносимой. Воздух кипел и переливался перед радиатором. Пот высыхал до того, как успевал выступить. «Знаете, где мы нашли вашу пищалку?» — спросил Боа Килика после долгого молчания. «Нашли ее?» Выкрикнул Винтер в нетерпении. «Конечно. В Габерском порту, на одном из старых, давно заброшенных молов, женщина, он не сказал Торчинска, должна быть, скорее всего, на судне. Вас привели на судно, а потом они отплыли. Только не воображайте, что это был океанский лайнер. Видимо, небольшое грузовое судно или рыбацкая шхуна. И она там недолго стояла на якоре. Час или два, иначе на него обратили бы внимание работники порта. Теперь мы пытаемся установить все суда, плавающие в прибрежных водах. Инспектор Суриц полагает, что похитители курсируют вдоль берега туда и обратно. Возможно, они ходят в международных водах. Задержать такое судно — дело непростое. Это очень опасно. Если они почувствуют угрозу, женщину могут убить в любое время. Их может спровоцировать даже случайный таможенный досмотр. Даже если судно займет штурмовая группа, у них будет достаточно времени, чтобы просто выбросить ее в море через сточное отверстие, и никто ничего не узнает. Поэтому их надо вытащить на материк. Часть банды, вероятно, работает на суше, но руководители остаются на судне. Туда, видимо, должны переправить ящики, если вы их найдете. И он искоса посмотрел на Винтера. Тот дремал. Или почти дремал, во всяком случае. Последнюю ночь он совсем не спал. Снова и снова исследовал фотографии, изучал геологические карты и пытался из них вычитать, какую область южнее Доуза штаб Ромеля мог считать удобной для тайника. Конечно, они должны были заранее знать, на какой почве лежит песок, где можно раскопать барханы и вырыть яму в грунте, тем более что времени для сооружения тайника у них было очень мало. Он поднял глаза. «В чем же заключается ваш план?» — спросил он безнадежно. «Что мне изображать